Структура. Как продумать историю? На протяжении долгого времени, будучи читателями комиксов или историй, мы привыкли исследовать мир, созданный авторами. Читатели, которые испытывали такие эмоции, как грусть, радость, удовольствие, прочувствовали динамику истории и трепет, как это было задумано автором, порой стремятся быть похожими на писателей, которые стали для них вдохновением. Однако есть одна ошибка, которую часто совершают начинающие авторы. Они пишут истории с точки зрения читателя. Автор не должен рассматривать свою работу с точки зрения читателя. Нужно взглянуть на произведение со стороны в целом. Только тогда вы сможете дать своей аудитории те же эмоции, которые сами испытывали, когда были читателем. Если вы не овладеете этим навыком, вам придется доверить создание истории только таланту и удаче. Хорошее произведение искусства может быть создано благодаря удаче, но редко бывает, чтобы удача повторялась на протяжении всей жизни. Большинство начинающих авторов вебтунов сосредоточены на том, чтобы стать таким автором. При этом они забывают думать, как долго создатель вебтунов сможет иметь средства к существованию. Автор — это тоже профессия. Вдохновение важно, но работать долго можно только в том случае, если усвоить принципы создания произведений. Помимо рассмотрения историй, нам необходимо взглянуть на автора вебтунов как на профессию.